когда рядом с ним оказывалась его любимая дочь. Гуляя с супругами в садах Ватикана, он высказывал свои мысли о будущем их ребенка. Мягкие, напевные интонации его голоса так завораживали Альфонса, что тот почти видел прелестного золотоволосого мальчика, играющего «Ах, как быстро летит время» в этих садах и парках. Казалось невероятным, что у такого человека могут быть враги. Альфонсо был совершенно счастлив и не вспоминал о Чезаре. Однажды папа сказал ему: «Дорогой зять, у меня есть к вам небольшое предложение. Давайте-ка мы с вами возьмем двоих моих кардиналов и отправимся на охоту в Остию. В тамошних лесах полным-полно дичи, и вы, надеюсь, не пожалеете о проведенном времени». Он улыбнулся, увидев удивленное лицо Альфонсо. «Что касается Лукреции, то ей лучше остаться здесь и немного отдохнуть. В последние дни она выглядит усталой, а мы должны думать о ребенке. Кроме того, у вас будет хороший стимул побыстрее набить ягдаш и вернуться к вашей любимой супруге». «О, я представляю, как вы обрадуетесь, встретившись с ней». Лукреция посоветовала ему ехать и ни о чем не беспокоиться. Она знала, как он обожал охоту, а его отсутствие не могло затянуться больше, чем на несколько дней. Поэтому Альфонсо пустился в путь, составив компанию папе и кардиналам Борджа и Лопесу. Тогда-то в лесах Остии ему довелось убедиться в том, что его тесть, ко всему прочему, был превосходным охотником. Право, он начинал верить в слухи о сверхъестественных силах, владевших папой римским Александром IV. Вот только силы эти были не от дьявола. Нет, от Бога. А затем настал тот незабываемый день, когда Альфонсо со сладко замирающим сердцем вернулся в Рим, проехал по широким улицам и, наконец, жмурясь от яркого февральского солнца, увидел Лукрецию, поджидавшую его на балконе дворца. Золотоволосая и стройная, всего только на третьем месяце беременности, она легко сбежала по лестнице и, не в силах сдержать чувств, бросилась ему на шею. Альфонсо нежно обнял ее, потом со слезами на глазах воскликнул: «Ах, как я счастлив! Как счастлив быть дома!» Он и сам удивился тому, что теперь называл своим домом этот город, жизнь в котором еще не так давно представлял себе с ужасом и отвращением. Когда они остались вдвоем, она сказала, что очень скучала по нему. Скучала и никак не могла дождаться его возвращения. «Ты когда-нибудь думала, что будешь так счастлива, как сейчас?» — спросил Альфонсо.